Часть первая. Глава первая. Детство лучше некуда. Своим недюжинным физическим и психическим, завидная беззаботность, переходящая в беспечность, здоровьем, Плам, как с детства звали Пелома Гренвилла, обязан был в равной степени деду Филиппу, полковнику, отличившемуся при Ватерлоо, и отцу Эрнесту, так же, как и все Вудхаузы, с незапамятных времен верой и правдой, служившим короне. Как именно предки служили короне, наш герой толком не знает, да и не слишком своей родословной интересуется. Мои предки, как и все приличные люди, делали что-то такое при Азенкуре и Кресси, несколько невнятно, словно бы мимоходом, говорится в автобиографии за 70. Эрнест, правда, как и его братья, служил короне на некотором от нее отдалении. Без малого 30 лет проработал он в Гонконге колониальным чиновником, а его братья в Сингапуре и Калькутте, и на родину возвратился, выйдя в отставку лишь в 1895 году, когда его третьему по счету сыну было уже 14. Зато мать, урожденная Элеонора Дин, десятая из 13 детей и восьмая дочь приходского священника из Бата, в дальнейшем викария прихода святой Елены в Лондоне Джона Баттерста Дина, была не в пример своему погладистому мужу женщиной суровой, решительной, своенравной и уж точно не беззаботной. Такую с рисовым пудингом никак не сравнишь. И в то же время не лишенной, как, впрочем, и все младшие Дины, творческой жилки. В детстве она увлекалась театром, занималась живописью и, говорят, делала успехи. Главным, однако, успехом ее жизни стала не сцена, портрет, пейзаж или натюрморт, а гонконгский судья Эрнест Вудхаус. В 1876 году, втайне надеясь выйти замуж, пусть и вдали от родины, Лил, домашнее имя Элеонор, отправилась в Гонконг гости брату и своего шанса не упустила. Женила на себе мирового судью Вудхауза, который, собственно, особого сопротивления не оказал. Не зря же Элеонор, которую после вступления в брак стали именовать Шанхайка Лил, за безапелляционность и властность, проявившиеся с ранней молодости, прозвали Мемсахиб — повелительницей. Не с матери ли, высокой, угловатой, неулыбчивой, будет писать Вудхаус портреты своих властных, своенравных героинь, таких как леди Констанс и леди Гермиона в романах из Бландингского цикла, или леди Дафна Винкворд из романа «Брачный сезон», или грозная тетя Джулия. Грозная, но наивная. Ее любимый племянник, прохвост Стэнли Акридж, не раз обводил тетушку вокруг пальца. На всякого мудреца довольно простоты. Или тетя Берти, Вустера, Агата, чье имя в Англии стало нарицательным, гроза Понд-стрит с глазом, как у рыбы-людоеда, и твердыми моральными устоями. Тетя Агата, впрочем, больше, пожалуй, походила не на Шанхайку Лил, а на ее старшую сестру, старую деву, грозу моего детства, как вовсе не в шутку, назовет ее впоследствии племянник. Повелительница родила Эрнесту 4 наследников. Сначала 3 погодков — Филиппа Певерила, Пева, родившегося вскоре после свадьбы родителей в 1877 году, Эрнеста Армина в 1879 и Пелема, который родился раньше срока, 15 октября 1881 года, когда Элеонора гостила у сестры в Гилфорде, графства Суррей, и которого, по возвращении в Гонконг, она незамедлительно отдала кормилица китаянки. А гораздо позже, спустя 11 лет, незадолго до возвращения Вудхаузов в Англию, Ричарда Ланселота, любимца матери. Родить родила, но занималась, по крайней мере, первыми 3 сыновьями не слишком усердно. Да и как уделять им внимание, когда от детей, которых лишь первое время пестовали китайские мамки и няньки, а затем отправили учиться в Англию, любящих отца и мать, отделяли многие тысячи миль. Родителями Элеонор и Эрнест оказались в самом деле довольно прохладными, и такими их запечатлел в своих книгах Вудхаус. Человек, по отзывам его знавших, мягкий, добродушный, смирный, как сам же как-то себя охарактеризовал, он, тем не менее, не питал к родителям особой нежности, Правда, признавал, что отец во многом шел ему и братьям навстречу. Когда мать овдовела, пишет один из самых авторитетных современных биографов Вудхауза, писатель Роберт Макрам, он за 10 лет побывал у нее лишь однажды. Отношение Вудхауза к родителям передалось и его героям. На свете не было, пожалуй, ни одного человека, которого достопочтенный Фредди хотел видеть меньше, чем своего родителя. «Замок Бландингс и его обитатели», 1935 год. «Мать была для нас чужим человеком», — вспоминал Вудхаус в старости, и в этом чистосердечном невеселом признании не было по существу ничего удивительного. С 3 до 15 лет своих родителей Плам видел в общей сложности не больше полугода. В 1883 году 2-летнего Плама и 2 его старших братьев, Эрнест и Леонор, отправившись в Англию в отпуск, привезли в Бат, и там припоручили заботам некой миссис Роупер, олицетворение чистоты и порядка, прототипа главной героини рассказа Вудхауза, портрет блюстительницы дисциплины. К тому же, может ли впечатлительный мужчина чувствовать себя свободно в обществе женщины, которая частенько шлепала его тыльной стороной щетки для волос? Очень может быть, что мисс Роупер, отдаленно напоминавшая Элеонор Дин, и распускала руки во имя чистоты и порядка, и, как сказано в романе Вудхауза, «Джентльмен без определенных занятий» разговаривала, как будто кусалась, но садисткой не была. В отличие от Розы Холлоуэй, жестокой и вздорной ханжи, истязавшей за 12 лет до этого 6-летнего Редьярда Киплинга, точно так же брошенного жившими в Индии родителями на попечение чужого человека, а попросту говоря, на произвол судьбы. Судьба, впрочем, была несправедлива далеко не только классикам английской литературы. Согласно давней традиции, дети из английских семей, живших за пределами Отечества, воспитание и образование должны были получать на родине, а что такое для англичан традиция, объяснять вряд ли стоит. Вот и получалось, что люди чужие и совершенно незнакомые, нередко найденные, как мисс Роупер по объявлению в газете, приобретали нежданно-негаданно статус близких родственников, тех, кого англичане называют «foster parents» — приемными родителями. Не тогда ли в пансионе мисс Роупер в Бате формируется склонность Плама к уединению, замкнутости, самодостаточности? Это ни было, в следующий раз Филипп Певерилл, Эрнест, Армин и Плам увидели родителей лишь спустя 3 года, когда те приехали в Англию на вручение отцу ордена святых Михаила и Георга за китайский павильон, который Эрнест оборудовал для выставки достижений Индии и других колоний Британской империи. Тогда-то на смену кусавшейся мисс Роупер пришли сестры Клариса и Флоренс, Сиси и Флори, принц. Старые девы, они держали вместе со своим отцом, 75-летним начальником станции на пенсии, маленький пансион-интернат Elmhurst School, располагавшийся в тесном, невзрачном домишке в швейцарском стиле в пригороде Кройдена, в имении Шале, в живописном графстве Сурей. Индийскую школу, как тогда называли подобные учебные заведения для детей, чьи родители работали за границей, главным образом в Индии, рассчитана была Кройденская индийская школа. Всего на 6 учеников, из которых половину составляли юные Вудхаузы. Мисс Роупер любила порядок и за его нарушение могла строго спросить, но особой прижимистостью не отличалась. Сестры же, даром что принцы, экономили буквально на всем. Спустя много лет Вудхаус вспоминал, что в Элмхерсте одно вареное яйцо делилось на 6 частей по числу учеников, и что он так мучился от голода, что постоянно высматривал, где бы стянуть лишний кусок, и однажды не выдержал и украл с близлежащего поля репу, был пойман и примерно наказан. И все же, в отличие от Киплинга, называвшего дом своих опекунов Лорн-Лоджи под Портсмутом «Домом отчаяния», Плам, живя в людях, страдал не слишком. С фотографий тех лет на нас смотрит опрятный крепыш с ясными, широко посаженными глазами и массивным подбородком, ставшим со временем выгодной мишенью для карикатуристов. Выручали Плама все те же природная отцовская беззаботность и несокрушимый оптимизм — идеальный способ ухода от суровой действительности. оптимизм которого, к слову, так не хватало собратьям по Перу, и не только Киплингу, но и Моэму, Гектору Хью Манро, Саки, Грэму Грину, Оруэллу, принесенным в жертву славной британской традиции воспитания детей на стороне, а заодно родительским независимости и здравому смыслу. Мое детство сначала до конца пролетело точно мягким ветерком. Со всеми, кого я встречал, у меня возникало полное взаимопонимание. Напишет Вудхаус лет 60 спустя и вряд ли преувеличит. Мягким ветерком пролетало не только его детство, но и вся долгая жизнь. Почти вся, за вычетом разве что военных лет. И не потому, что жизнь складывалась так уж легко, а потому что такой уж он был человек, смирный. Отдушина в Элмхерсте, где Вудхаузов-младших, прямо скажем, не баловали, один раз, правда, свозили на цирковое представление в Лондон, в Олимпию, было две. Во-первых, поездки к многочисленным сестрам-матери. Подросший Вудхаус называл это «странствовать по теткам», у которых братья гостили на каникулах с регулярными визитами к бабушке, высохшей старушенцей, очень смахивающей на обезьянку. Своих теток Плам, по-видимому, любил не слишком, во всяком случае вывел их спустя много лет в романе «Брачный сезон» в уморительном собирательном образе пяти теток мистера Хаддока викторианского разлива. Шутка ли очутиться в стае теть этих злокачественных инфузорий? И, во-вторых, чтение. С 5 лет Плам зачитывается «Энсти», «Шиворот на выворот», «История одного мальчика» Ричарда Джефериса, «Илиадой» в переводе Александра Поупа и, конечно же, «Островом сокровищ». Тогда же, то есть совсем рано, начинает писать и сам, что также отражено в автобиографии. «Я с детства хотел быть писателем и приступил к делу лет в 5». Пишет стихи, даже эпические, с орфографией, правда, пока не все ладится. «О, что за скорбный день! Убитые звери лежали на поле сражения. В скорбной тоске из ран вытекала красная кровь, и с нею жизнь быстро их покидала, а в лагере лежали тысячи мертвых солдат». А еще короткие рассказы, сказки. Такую, например. Лет 5 назад в лесу жил-был дрозд. Свил он себе на тополе гнездо и пел так красиво, что все червяки выбрались из-под земли, муравьи отложили в сторону веточки, которые перетаскивали с места на место, сверчки перестали стрекотать, радуясь жизни, да и мотыльки собрались под деревом и, усевшись, стали его слушать. Дрозд пел и пел, пел и пел, пел так, будто был на небесах, и взлетал все выше и выше. Когда же песня кончилась, дрозд, тяжело дыша, спустился вниз. «Спасибо», — сказали ему все насекомые. Подошла к концу и моя история. Пелэм Грэнвилл Вудхаус. «Поди узнай по этому тексту создателя Дживса Вустера, лорда Эмсфорта или пройдохи журналиста Смита. Первый литературный опыт Вудхауза больше, пожалуй, похож на сказку Оскара Уайлда или Андерсена, правда, с открытым финалом». Имелась и третья отдушина — братья, а вернее, брат Эрнест Армин. Со старшим же, Певерилом, Вудхаус никогда не был особенно близок, уж больно разная сложилась у них жизнь. Пев пошел по пути отца, тоже служил в Гонконге и тоже в правовой системе, отец в суде, сын в полиции. Человеком Пев был, в отличие от Плама, правых взглядов, Плам никаких. Важничал и больше всего на свете любил рассказывать анекдоты. Плам же, как и полагается истинному юмористу, терпеть их не мог. Зато с Эрнестом Армином и в детстве, и в дальнейшем Плама связывала крепкая братская дружба. Все эти безродительские годы они были неразлучны и у мисс Роупер, и у старых дев в Элмхерсте, и на острове Гернси, в колледже королевы Елизаветы, куда родители спустя 3 года перевели из Кройдена всех троих. У Пева была слабая грудь, и морской воздух был ему показан. «Пев это еще понять можно», — недоумевал в беседе со своим первым биографом, американцем Дэвидом Джейсоном Вудхаус. «Но мы-то с Армином с какой стати должны были ехать?» Мы часто ходим походить на своих антиподов и постоянно с ними сходимся. Вот и Армину, впоследствии выпускнику Оксфорда, где он удостоился престижной Ньюдигейтской премии за лучшее стихотворение, профессору, одно время довольно известному поэту, спортсмену, пианисту, человеку, неглупому, добродушному, любившему поесть и пошутить, в отличие от подтянутого молчаливого Плама, Вудхаус, особенно в детстве, во всем старался подражать, в том числе и в выборе колледжа. И тут Пламу сперва повезло меньше, чем брату. Армин был зачислен в престижный частный колледж в Даллиндже под Лондоном, а мечтательного книгачея, к тому же сильно близорукого Плама, отец почему-то определил в училище Малвернхаус под Дувром, где готовили в Дартмутский королевский военно-морской колледж. Почему, впрочем, понятно. Во-первых, потому, что сына он по существу не знал. Как собственный сын его, а во-вторых, Эрнест Вудхаус действовал по испытанному, хорошо известному и широко распространенному, хотя и не слишком разумному принципу. Пускай его послужит. Всю дурь-то и выбьют. Сделают из него настоящего мужчину. Эксперимент, как очень скоро выяснилось, не удался. Дурь, если считать дурью запойное чтение и сочинительство, из Плама не выбили, настоящего мужчину не сделали, ну а лихого боцмана в заломленной бескозырке из него уж точно не получилось. А Плам запросил у отца пощады, и Эрнест одумался. А Вудхаус со временем поквитается с Палверхаузом, пошлет туда учиться Берти Вустера под начало козломордого школьного директора, преподобного Обри Абджона. И 2 мая 1894 года Пелан Гренвилл Вудхаус, 12,5 лет от роду, вновь соединившись с любимым Армином, поступает вслед за братом в Далич-колледж.